Глава 14. Аркадий Анатольевич, я все думаю, у вас же скоро день рождения. Что бы вы хотели получить в подарок? Что значит «не любите подарки»? Глупости. Подарки все любят, даже те, кто говорит, что не любят. В день рождения у человека работа такая — принимать поздравления и радоваться ненужным вещам. Мне так всегда мама говорила, потому что я ненавидела 8 августа. Именно в этот день я родилась и ненавижу до сих пор. С самого раннего утра телефон раскалялся так, что его больно прикладывать к уху. Жжется, черт возьми. Первой меня всегда поздравляла бабушка по линии отца. Она вставала рано и считала своим долгом в разгар каникулярного лета разбудить младшую внучку истошным воплем «Кто это у нас такой большой?». Я скрипела в ответ неразработанными связками, благодарила и пыталась свернуть разговор, но она была неумолима. Желала мне кучу того, кучу сего, кучу третьего и жениха хорошего. Это было ее коронное. «Где ж его взять, жениха-то?» — спрашивала я и в ту же секунду понимала, что это было моей тактической ошибкой, так как бабушка начинала с космической скоростью перебирать в голове и озвучивать мне жуткие варианты. После бабушкиного звонка следовало недолгое молчание, а часов с 9 на меня обрушивалась лавина всяких приятных слов от самых разных, зачастую совсем не близких мне людей. С течением времени ситуация только усугублялась. Я обрастала знакомыми, одногруппниками, однокурсниками, собутыльниками, попутчиками и прочими человеками, которые считали своим долгом один раз в году напомнить о своем существовании и добром здравии. Самое ужасное началось, когда я устроилась на работу. В общеобразовательной школе номер 3, где я вела уроки музыки и заодно выполняла функцию классного руководителя, меня норовили распять звонками подопечные и их родители. Фальшь, нескрываемая фальшь их поздравлений мне, человеку, преподающему музыку, была не просто слышна. Я чуяла ее по телефонной трели и даже, не глядя на экран, могла предположить, что звонят они не для того, чтобы искренне мне что-то хорошее пожелать, а лишь ради галочки напротив их фамилии в длинном списке абонентов. Несколько раз я пыталась отключить телефон, но мама была неумолима. Она ощущала себя причастной ко всему этому балагану и требовала от именинницы четкого выполнения инструкций. Много позже была обнаружена лазейка, выход из сложившейся ситуации. Он нашелся совершенно случайно благодаря папе. В 2000-м он подарил мне туристическую автобусную поездку в самое сердце Европы. Временные рамки путешествия включали в себя пресловутое 8 августа. Торжественно отключив телефон на границе с Польшей, я погрузилась в сонную тишину автомобильной трассы на Берлин. Вернувшись 11 числа на территорию, подвластную местным операторам, я обнаружила, что меня отчаянно разыскивали с каких-то новых телефонных номеров. Но перезванивать мне было лениво и противно. Так появилась традиция в первой декаде августа спасаться бегством в зону недосягаемости, в зону комфортного одиночества и честности. Мама до сих пор не может смириться с моими ежегодными отлучками. Каждый раз уговаривает: «Люди, которые тебе звонят, скорее всего, искренне желают добра, здоровья, счастья и прочего, а ты во всем видишь обратную сторону. Так недолго и в мизантропа превратиться». Уже превратилась. Бурчу я ей в ответ. «Должно быть, вы, Аркадий Анатольевич, тоже испытываете нечто подобное, ведь вам, профессиональному слушателю со встроенным детектором лжи, слышна вся фальшь обязательных поздравительных формулировок и противные неискренние дары. Поймите меня, пожалуйста, правильно. В моем участии нет ничего лживого и поверхностного. Я движима самыми лучшими помыслами и наивысшей степенью привязанности к вам, если не сказать любви. Мне очень хочется что-нибудь вам подарить. Будь моя воля, я бы каждую минуту вам что-нибудь дарила. Да чего же было бы приятно ходить по улице, часто останавливаться у витрин мужских магазинов и мысленно примерять на вас галстук и рубашки, красующиеся на манекенах. В сувенирных лавках с удовольствием разглядывать разные безделки, фляжки, закладки, миниатюрные шахматы, кораблики, ажурные ножички, набор рюмок, прикидывая в уме, что из этого могло бы вам понравиться. В книжных домах бродить меж полок с уникальными изданиями, вдыхать их запах, трогать обложки, представляя, как вы обрадуетесь какому-нибудь сверхполному собранию сочинений Пушкина, Пристли или Кирсанова. И каждый раз вместо того, чтобы что-нибудь купить, понурившись уходить, отчетливо понимая, что подарок без повода попахивает навязчивостью и чем-то даже более неприличным, чем навязчивость. И вот сейчас, в преддверии вашего праздника, вы не можете мне отказать в удовольствии выступить дарителем.